Глава 11. Рада. «Ты невероятная!» Продолжал урчать Немиров, пожирая взглядом и не давая вынырнуть из дурмана. «Моя девочка!» Он снял лифчик, бросил его нам под ноги и подхватил меня на руки. Мгновение, и под спиной прохлада покрывала, а надо мной лицо мужчины, искаженного страстью, и с невероятными темного янтаря глазами. «Тобой невозможно насытиться!» Рычал, терзая соски, лаская их языком, всасывал и прикусывал, запуская по телу миллионы электрических разрядов и вновь взводя меня, словно пружину. Я не могла мыслить. Казалось, в моих венах вместо крови курсировало шампанское. Пенилось, щекотало, било по вискам, заставляя еще больше терять себя, полностью отдаваясь мужчине, позволять делать с собой все, что он пожелает. Доводить меня до исступления и не дарить разрядки. И так много и много раз, пока я не стала умолять войти в меня. «Пожалуйста!» — шептала я, чувствуя, как нарастает желание, как горит грудь, как по бедрам каплями стекает влага. Смесь моей смазки и слюны Немирова. Он удерживал мои бедра руками, чуть приподняв и буквально трахая языком. А я боялась реально потерять сознание. «Давид!» Его имя звучало сипом. «Пожалуйста!» «Не могу. Хочу тебя сожрать!» Прорычал он, отрываясь от меня, стирая влагу с подбородка и нависая. «Пожалуйста!» В уголках моих глаз скопились слезы. Мне хотелось плакать от напряжения. Прошипел он, поглаживая крупной головкой у меня между ног, отчего я затряслась, словно в лихорадке. «О, да. Мне нравится твоя реакция». Чуть подался вперед, и я замерла, ощущая, как он входит в меня. «Боже!» Я закрыла глаза, и по щекам покатились слезы. «Рада». Я слышала свое имя и тяжелое мужское дыхание. «Рада», — повторил он, прижимаясь своим лбом к моему. Я была не в силах открыть глаза. Все мое существо было сосредоточено на ощущениях, на нарастающем жаре, на том, что, наконец, я получу разрядку. Я смогу полноценно вдохнуть воздух, смогу мыслить. «Моя», — рыкнул Немиров зло, и я на мгновение провалилась в темноту, чтобы сразу вынырнуть. «Ты больной», — произнесла я, не в силах пошевелиться. Я словно проиграла гонку катку. «Но тебе же понравилось?» — спросил он, взяв за подбородок, поцеловав, и рухнул на кровать, тут же притягивая меня. «А если я отвечу, что нет?» — спросила я, выравнивая дыхание. «Значит, соврешь. Куда ты?» — спросил он, не позволив мне подняться. «Мне нужно в душ». «Не хочешь полежать немного?» — поинтересовался он, закидывая за голову руки и поглядывая на меня. В этот момент я всеми силами отгоняла от себя чувство совершенной ошибки. Разве может быть ошибкой нереальный секс с шикарным мужчиной, когда ты одинока? Нет. И я давно вышла из того возраста, чтобы оглядываться на чужое мнение. Нет. Мне сегодня еще нужно закончить набросок рассадки и подкорректировать декорации. В смысле? Мне нужно закончить работу. Поймав мужчину на замешательстве, я едва поднялась с постели. Ты не останешься? Спросил он меня в спину. Зачем? Мы оба получили, что хотели. Я надеюсь, ты здоров? Я обернулась и выразительно стрельнула в район паха Немирова. У него даже член совершенный. Внушительный, как и сам хозяин. Прямой, толстый. «В каком смысле здоров?» «ЗППП». «Что?» «Ничего», — произнесла я, понимая, что уже поздно прояснять подобные моменты. Об этом нужно было думать в ванной до того, как он трахнул меня первый раз. Я включила воду в душе, собрала с пола кусочки ткани, что были моим бельем, и швырнула их в мусорное ведро. Дверь открылась. «С чего ты решила, что я могу тебя чем-то заразить?» — спросил Немиров, стоя в проходе. «В первую нашу встречу у тебя на столе лежала голая танцовщица», — напомнила я. «И что?» Я всегда пользуюсь резинками. Не всегда, ответила я, чувствуя, как по внутренней стороне ноги скатываются капли спермы. Моя сумочка в машине? Спросила я, зайдя под струю воды. Зачем тебе она? Позвонить подруге и попросить привезти мне одежду. Сказала я, уверяя себя, что сегодняшний секс был единоразовой акцией и точно ошибкой. Надеюсь, не фатальный, и Немиров сможет спокойно работать со мной, хотя наши контакты закончились на моменте подписания договора. «Зачем тебе одежда?» «Затем, что ты порвал мою». «Я дам футболку». «Я не смогу в футболке зайти в аптеку». «У тебя что-то болит?» Спросил он, склонив голову. «Нет, у меня давно не было постоянного партнера». Давид продолжал буравить взглядом. «Я не предохраняюсь. Мне нужно купить таблетку экстренной контрацепции», — пояснила я. «Что?» Лицо Немирова напоминало злую маску. «Не хочу забеременеть. И ты этого не хочешь?» «Ты ошибаешься». «Ты сейчас серьезно? Думаешь, я поверю, что ты будешь рад ребенку от нечаянного секса? Я не собираюсь доводить все до реальной проблемы». «Нечаянного?» — переспросил он. «Да нечаянно можно чай разлить, но никак не трахнуться». «Называй как хочешь». Я выключила воду и вытерлась полотенцем. «Но мне нужно в аптеку. Где моя сумка, Давид?» «Там». Он указал рукой, только я вот боялась двинуться с места. На шее Немирова пульсировала вена. Его грудь высоко вздымалась, и я могла поклясться, что слышала рычание, а во взгляде плескалась неподдельная ярость.